Ань. В те дни в округе свирепствовал брентвудский насильник, 12 случаев за 3 месяца, и все еще на свободе. Информация о злодее, темнота, некто в темноте, замыкались сейчас на Эллен. Она настороженно пошла мне навстречу и неожиданно вскрикнула. Я же, сукин сын, даже не пошевелился. Тут она узнала меня и со всхлипыванием «Ах, папка!» бросилась в объятия, разумеется, обмазав всего шоколадом. «Что он тебе сделал?» — сказал я. «Я убью этого гада». «Кого?» — спросила Эллен. «Мозг», — ответил я. Она облегченно рассмеялась. Я спросил, над чем она смеется. «Ты так ненавидишь его?» — спросила она вместо ответа. «Я не ненавижу его», — уточнил я. «Я его здорово недолюбливаю». «Ох, папка, не надо так великодушничать. Было бы гораздо хуже, если бы ты не ревновал к Роджеру». На столе стояла рюмка с жидкостью, которой Эллен запивала торт. Я попробовал. Это была водка, без сомнения, достойный напиток. Но по крепости она была не очень приятным компонентом для смешения с баварским тортом. У юных замечательные желудки. «Я этого не вынесу», — неожиданно сказала она. «О Роджере молчок», — сказал я. «Не надо». Эллен расхохоталась. Водка действовала, а девчонке было всего 18. «Пап, я хотела поговорить о тебе. Не обижайся, не выношу, когда ты обижаешься». «Детка, с какой стати должны существовать тайны, которые ты не можешь мне открыть, а? Выслушай меня сначала». Она запрыгнула на длинную полку, продолжение мойки, полулегла, привалившись в углу. Ее оформившиеся женские бедра, я их заметил в первый раз, были выше груди. «Обещай, что не обидишься». «Обещаю», — сказал я, — «даже клянусь». «Ты все равно обидишься», — сказала она, и повела рассказ, действительно обозливший меня. Оказывается, сначала служанка Ирен принесла снимки с пляжа Эллен. Та, разумеется, велела положить их на место. Но потом на Эллен что-то нашло, и она велела показать их матери, что Ирен и сделала. «Но скажи мне, за каким дьяволом ты?» «Не знаю, извини», — ответила она. «А с той девчонкой ты выглядел таким счастливым. Сма, ты всегда несчастненький, даже если вы улыбаетесь друг другу. Знаешь, еще с того времени, когда я начала думать не об игрушках, сладостях и прочем, с того дня, когда я вообще начала думать, мне казалось, что ты и Ма — два человека, ничем не связанные между собой. И я задавала себе вопрос, а что вас держит вместе?» «Есть причины», — сказал я. «Ага, только одна причина — я», — буркнула она. «Всю жизнь вы у меня перед глазами. Но на Ма, так как на снимках, ты никогда не смотрел. Ты ее обнимал, целовал и так далее, особенно если знал, что на вас смотрю я. Даже спите вы, держась за руки. Но я хочу сказать не об этом, а о настоящем, как на тех снимках. Признаюсь, что сначала я была повергнута в шок, потому что парочка совершенно непристойная. Но, приглядевшись внимательнее, я поняла, что девочка-то хо-хо-хо, что надо. И я подумала, что в один прекрасный день ты порвешь с ней из-за меня. Ты извини, па, мне стало так больно. Вот и Роджеру я сегодня толковала про эту чудную штуку, о которой мы так много читали, о которой нам так вдохновенно рассказывают поэты. Неужели она настолько скоротечна, что мы должны не терять ни минуты из отведенного нам? Даже погрызлись с Роджером на этой почве, словно старики, и я прогнала его. «Давай, — говорю, — топай отсюда, топай. Все недостатки семейной жизни у нас с ним уже проявились, а вот прелести ни одной. так озлилась на него, что выбросила пластинку с Бартоком в окно. Наверное, там и валяется, если Роджер не подобрал. Чистюля! Любопытство взяло верх. Ты спала с Роджером? Ты, в общем, понимаешь, о чем я? Нет, не спала. Признаться, я доволен. Дело не во мне, а в нем. Он не будет. Я хочу сказать, что доволен, что ты еще... Па, ты такой смешной, я ведь не обо всем рассказываю, ма. У меня уже было несколько парней. Я ведь учусь в Ратклиффе. Па, ты что, пребывал в неведении? Ха, а Роджер в курсе? Роджер. Он мой постоянный ухажер. Как же я ему расскажу? Мне уже 18 лет, па. И иногда, как говорится в умных книжках, я испытываю сильнейшую потребность. Тебе ли не знать этого? А как Роджер ушел, я сразу же поставила одну из твоих старых. Диксиленд, 78 градусов. Не волнуйся, обращаюсь с ними очень бережно. Слушала и думала, мой па однажды был таким. Итак, что же случилось, па? Роджер, кстати, их ненавидит, а я люблю. Ему подавай Майлса Дэвиса. Говорит, что все остальное — это белокожая подделка. Не понял. Так, мол, белые думают о том, что из себя представляет негр. Помесь примитива с дьявольщиной. Меня это тоже покоробило. Спрашиваю его, а ты что, не белый? Ты подпевала. Ну-ка, кыш отсюда. Как белины объелась. Начала орать на него, мол, ты ни рыба, ни мясо. А постели не сказала в открытую, и так все ясно. В чем тогда дело, говорю я, в чем? Пошел вон, говорю, пошел вон. Па, можно я еще хлебну водочки? Па, налей мне еще, я выпью и сразу засну, уже поздно. Спасибо. Весь мир за стенами дома в ожидании. А ты разводишь маленькие мелкие свары. Вот такое у меня чувство было и тогда. Сама от себя не ожидала. Говорю Ирен, иди и покажи снимки ма. Кинь их ей. Чертова Ирен дрожала, как осиновый лист. Маме, разумеется, осталось только выгнать ее. А я собираюсь слать ей деньги, пока она не найдет другую работу. И вот я гляжу на вас обоих за ужином. И не могу понять, а случилось ли вообще что-нибудь? Вы, как всегда, никаких признаков жизни. Ну, па, положим, ты еще не мертвец. У тебя, думаю, жизнь еще теплится, как в этих старых пластинках. Совсем на донышке, но есть. Поэтому я и поцеловала тебя. И только потом ко мне пришла ужасная мысль. Я вспомнила те фотографии и подумала... Теперь у них могут быть дети. Эллен была приемной дочерью. Она появилась у нас, когда нам с Флоренс стало окончательно ясно, что своих не будет. Мы прошли обычные тесты у лучших специалистов. Колбочки, мазки, образцы, анализ семени и тому подобное. Все, что можно. А нас все успокаивали, мол, дело не совсем безнадежное. Надо стараться, стараться и не падать духом. Мол, в таком деле сказать наверняка трудно. Мы старались, но ничего не получалось. По-моему, все дело во Флоренс. Да что там темнить? Я знаю точно, что она бесплодна. От меня раз залетела одна актриса с телевидения. А раз жена моего лучшего друга, обе делали аборт. Но я молчал и ходил с Флоренс по всем врачам-лекарям. Па! Ты что молчишь?